«Не очень хорошо выглядишь». Вместо приветствия покачал головой Жорж, когда установилась связь. Судя по форме, он был на службе. «Знаю, поэтому решил дать себе отдых. Дней 5 полного отдыха, ничего делать не буду. Мне это сейчас действительно необходимо», — усмехнулся я. «У меня полящика вилшли осталось. Может, я подскочу, пообщаемся да разопьем вино? Есть новости». «В принципе, можно. Третий шлюз». «Понял, сейчас буду». Как только экран погас, я устало откинулся на спинку кресла и потер ладонями лицо. 4-месячный марафон подходил к концу. У меня были выучены все базы пилота класса линкор и частично военного диспетчера. В специализацию последнего входили 2 базы 5-го ранга и 8 4-го. Все они были выучены до 4-го. Чтобы получить сертификат специальности диспетчера, мне осталось поднять 2 базы с 4-го до 5-го ранга. Но марафон с учебой подкосил мои силы. Организму реально требовался отдых. Пару дней я прописал себе не использовать нейросеть, потом активные физические нагрузки в тренажерном комплексе, пройти диагностику в капсуле. Если останутся последствия активной учебы, убрать их, и можно еще ложиться на 10 дней. Но, честно говоря, получать сертификат диспетчера на Севилле я не собирался. Это след. И так засвечусь, сдавая экзамен на пилота большегрузного корабля. Но по-другому никак. А диспетчера доучу во время полета к Тренту. Как раз времени хватит добить базы. Но сертификат же сдам в другом месте. Например, на Торане, в Хире. Мне нужны-то эти знания, чтобы знать, как будут действовать себя диспетчеры Трента в случае внештатных ситуаций. Учебой я получил уникальные знания, переплетенные с другими базами. Они создавали оглушающий эффект. Я теперь знал, как захватить станцию, причем без особых проблем. По базам пилота большегрузного корабля я их выучил по минимуму, только чтобы получить сертификат пилота-универсала. Просто не было времени выучить их поясность до профессионального уровня. Тут нужны не месяцы, годы. Полная база линкора состояла из 26 специализированных баз 6-го ранга каждая. Хороший пилот линкора должен выучить их все до конца. Тогда он становится пилотом-универсалом экстра-класса. В другом же случае, чтобы сдать на сертификат пилота, нужно выучить обязательно 4 базы до 6-го ранга, 5 до 5-го, остальные можно и до 4-го. Это минимальные требования, и я его выполнил. Только 1 база, энергетические системы корабля, была выучена до 5-го. Она мне была нужнее более остальных. Вот я и поднял ее выше минимальных требований для сдачи на сертификат. Что я могу сказать об этих 4 месяцах? Да практически ничего. Я учился, пару дней отдыхал и снова учился. И так в ставшем привычном калейдоскопе и прошли эти месяцы. В свободные дни я усиленно тренировался, осваивая на практике выученные базы. Это я о диверсионных. Большого корабля или диспетчерской станции, чтобы получить практику, у меня под рукой не было. Ничего. На виртуальном тренажере их закреплю. Все остальное тоже было подготовлено к отбытию. Я в трюме у виртуальной карты станции, а также у макета, разработал до нескольких сот проектов захвата Трента. Разработал около 20, которые после долгого и вдумчивого анализа нашел вполне выполнимыми. Так как они все начинались одинаково и имели 1 конечную цель – захват станции, то я решил, как обычно, пойти по чистой импровизации, слегка придерживаясь какого-нибудь из разработанных планов. Через полчаса на меня вышел Лао, сообщив, что к Аньюнг приближается частный фрегат модели Проритей, запрашивающий разрешение на стыковку. «Разрешаю стыковку по плану 6», — приказал я и, нырнув под водой, добрался до бортика бассейна, выбрался из него, подхватив полотенце с шезлонга. Нужно встретить знакомца. «Принято. План 6. 3-й шлюз. Начинаю подготовку и активацию противодиверсионных дроидов». Как это ни странно, но диверсионных дроидов никогда не использовали для поиска и противодействия их коллег-противников. Похоже, это никому и в голову не приходило. У меня не было охранных дроидов, жестко ориентированных на охрану, включая противоборствование диверсантам. Поэтому пришлось поломать голову, когда писал программы для диверсантов и внедряя их. Потом начал играть Слао. Тот получал под командование противодиверсантов, а я с оставшимися штурмовал рубку, захватывая корабль. За эти месяцы те программы были много раз переписаны, пока не дошли до идеала. Так что у меня на корабле в этой системе была самая совершенная, лучшая противодейственная служба безопасности судна. Вот я и привел ее в действие. Лао должен был проверить, не принес ли на себе какой сюрприз фрегат Жорша. Тот вполне мог и не подозревать об этом. Слишком долго я безвылазно находился на борту шахтера, чтобы охранники выдержали тягостное ожидание. Курьеры за это время ко мне не подходили. Думаю, они вычислили, с кем я активно общаюсь, и наверняка приняли меры, ожидая, сработает или нет. Была одна попытка, как недавно рассказывали мне парни из СБ-станции, проникнуть на шахтер, но неудачная. Один из рейдеров прыгнул в соседнюю систему, нашел там небольшой обломок астероида, выдолбил дыру в центре, куда сунул диверсионного дроида, и, вернувшись обратно, незаметно запустил камень точно в мою сторону. Тот не долетел, был сбит вылетевшим на перехват штурмовиком. Больше подобных попыток не было. Конечно, все это в разделе предположения. Вполне возможно, это моя паранойя, но все-таки систему безопасности судна я привел в полную боеготовность. Мы с Жоржем стали скорее приятелями, чем друзьями. Не хотелось бы получить от него удар в спину. Так что поостережемся. Я в последнее время мало кому доверял. Одевшись, я поспешил к шлюзу, в фоновом режиме наблюдая, как Лао осторожно осматривает фрегат Жорша. Пока визуально, тот еще подходил, сбрасывая скорость и играя маневровыми, чтобы пристыковаться. Но как только пройдет эта штатная процедура, то на борт с обшивки шахтера переберутся 4 противодиверсанта и начнут осмотр прибывшего корабля. Мы это с ботом не раз проходили, так что опыт накопился немалый. На все случаи жизни, как говорится. Я успел спуститься под жилой модуль и по одному из коридоров дойти до шлюзовой. Турель под потолком была активирована, когда произошла стыковка и началась процедура шлюзования. Как показали камеры, в шлюзовую зашел один Жорж с небольшим ящиком в руках. Наверху ящика лежали 2 прозрачных кофра с фруктами. Створка позади него закрылась, отсекая от фрегата. Прошла стандартная проверка на вирусы и бактерии. Жорж спокойно перетерпел обдувание специальным составом, что убивает бактерии. И, наконец, когда внутренняя створка отошла в сторону, с улыбкой шагнул на борт шахтера. «Привет! Серьезно у тебя тут?» Поздоровавшись, сказал он, передавая ящик и кофры подскочившему дроиду Стюарту. «И тебе привет!» – кивнул, улыбнувшись я. «Идем в жилой модуль, там нормально поговорим». «Знаешь, а сейчас ты выглядишь куда лучше, чем когда мы с тобой общались». Полчаса плавал в бассейне. Вода – чудодейственная сила для возвращения физических сил. «О, у тебя здесь и бассейн есть?» «Бывший хозяин – большой оригинал. Был. А я просто пользуюсь тем, что от него осталось». Мы общаясь, в основном тема была корабли. Жорж уже несколько месяцев был владельцем своего собственного корабля, а до тех пор с восхищением и любовью рассказывал о нем. Направлялись за стюардом. Я немного описал свой корабль. Хотя, что у меня за корабль? Обычный шахтер. Разве что жилой модуль оборудован не для команды, а для одного человека. Вот и все. Особой разницы с другими шахтерами не было. Я не модернизировал корабль, все равно он был пешкой в будущей игре. И вполне возможно, я его потеряю. Так для чего в него вкладывать деньги? Главное, чтобы он доставил меня до нужного сектора. Когда мы по лестнице поднимались в жилой модуль, я вернулся к наблюдению за действиями дроидов. Паранойя оправдалась. В складке дюзы фрегата был инородный предмет. Небольшой матовый шар. Дроид в спящем режиме. Судя по размеру, это люмерский гром Е. У меня были такие в количестве трех штук. Вполне приличные машинки.